Глава вторая. У Майкла кружилась голова. Он услышал крик, потом глухой удар, как будто кто-то уронил рацию, и тишина. Он нажал кнопку вызова. «Алло!» Ответ ему был лишь треск. «Алло! Ребята, где вы?» Тишина. Он внимательно осмотрел передатчик. Крепкая с виду штучка в надежном пластиковом корпусе с одной короткой антенной и другой подлиннее. На сетке микрофона логотип Моторолы. Еще выключатель, кнопка усиления звука, переключатель каналов и крошечная, мерцающая зеленая точка величиной с булавочную головку. А над рацией проклятый белый атлас совсем рядом. Майкл с трудом сдержал вопль. Сердце бешено колотилось. Ему нужно в туалет. Ужасно хочется по малой нужде. Просто сил нет. Где он, черт побери, находится? Куда подевались Джош, Люк, Пит и Робба? Наверное, стоят вокруг и гогочут. Или эти придурки впрямь намылились в клуб? Выпьты снова ударило в голову, и Майклу чуть полегчало. Все словно затянуло туманом, веки отяжелели, а затем, закрыв глаза, он провалился в блаженную дрему. Когда Майкл пришел в себя, перед его взором маячило расплывчатое белое пятно. Атлас! Внезапно накатила тошнота, его словно подбросило вверх, а потом опустило, снова вверх, снова вниз. Он проглотил слюну и опять зажмурился. Ему показалось, будто гроб плывет, покачиваясь, переваливаясь сбоку на бок. В туалет уж почти не хотелось. Потом отступила и тошнота, стало уютно. Он плывет, как будто в большой колыбели. Глаза закрылись, и Майкл камнем провалился в тяжелый сон.